который раз защемило сердце, будто отлетел от своей любви на несколько тысяч километров, я снова уезжал от нее еще дальше километров на 20, еще невозвратней. Я удалялся теперь от поштамта, вдоль дороги скучно повторялись телефонные столбы. Я так вчера и не услышал ее по этой проволоке. Скрип, треск, нет дома, не туда попал. Мы свернули в поле и уперлись в забор. Отомкнув сплошные ворота, мы попали в огороженную жизнь. Тут было зелено и прохладно. Журчал арык над дорожкой, красно посыпанным битым кирпичом. На ажурной решеточке вился виноград, образуя нам тень. Перед правлением колхоза, под навесиком, на топчанах, сидели темнолицые дыхкани и пили свой кок-чай без лепешки, род чайханы ожидальни. Они внимательно, но не пристально смотрели на нас, не отрываясь и как-то в то же время не разглядывая. Негудбаев спросил, нам показали куда. Это здание мне не удавалось истолковать. Оно начиналось как бы служебным помещением, которое дежурностью и бедностью обстановки потом становился как бы отдельными кабинетиками с канцелярской обстановкой возрастающей ценности. И вдруг вы оказывались в пышной домашней обстановке, в каком-то еще более внутреннем и более фруктовом дворе, среди коров и трав, под сенью застекленных и распахнутых настежь террас, где солнышко, проходя сквозь фильтры листвы, преломившись в плоскостях террасных надраенных стеклышек, нисходило уже свеженьким и прохладным для подчеркивания чистоты, надраенности и отскобленности всего этого постепенно и плавно возросшего, начиная с убогой конторы, полов, перешедших в паркеты, и окон, развившихся витражи, радиоточек, увеличившихся до цветных телевизоров и марлевых занавесочек, эволюционировавших в знаменитое искусство ковроткачества. Нас не ждали. Высокий полный человек торопливо поднялся от доски с нардами, от маленького и худенького своего партнера, замершего в этот миг во времени, поднялся к нам, и смутился. Был он босс в галифе, из-под майки стекали белые пухлые плечи. Они обрадовались с Негудбаевым друг другу, и мы были представлены. Некий микроскопический кивок нашего хозяина пробудил во времени его партнера в нарды, и тот тоже был представлен как секретарь. Торопливо и скромно подав нам сухую, не жмущую ладошку, он исчез. Мы стояли на открытой террасе, лицом в сад, имея справа и слева еще по большой террасе комнате. Мы стояли около правой, левая была вдали, как бы на вытянутой руке. Там сидели в кружок женщины на таком расстоянии, что нельзя было отличить старую от молодой. Насколько можно было судить, наше появление было ими никак не отмечено, и тем не менее хозяин тут же проводил нас три ступеньки вверх на правую мужскую террасу, и двери за нами закрылись. Оставив туфли у ступенек, неуверенно ступая по толстому ковру, я оказался в той обстановке, где не было места обуви и женщинам. Пока я приобщал сервант к телевизору, а ковры и пуфики к четырем красным пятиконечным крупным звездам, старательно и самодеятельно нарисованным в углах потолка, хозяин обулся в носки и надел подходящий в галифе френч. Я представил его себе выходящим ранним утром с образцовым восходом на фоне, на хлопковые его нивы. Он вписывался, он сошел с картины. Господи, Ведь всякий пейзаж существует, даже такой –